7 марта в Пхеньяне в Центральном доме рабочих состоялось собрание, участники которого подытожили социалистическое соревнование рыбаков 105 года ЧЧ 2016. Среди присутствующих были член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК партии Чэрёнхе, вице-премьер Ли Рёнгнам, руководящие работники соответствующих учреждений, представители провинциальных органов партии и власти, профсоюзных комитетов и участниц социалистического соревнования, а также рыбаки. Докладчик призвал всех участников собрать богатый улов в генеральном наступательном шествии этого года, имеющего ключевое значение в реализации пятилетней госстратегии экономического развития, чтобы внести активный вклад в ускорение строительства сильного социалистического государства. Был объявлен результат, согласно которому Кимчакскому рыбпромхозу и другим хозяйствам присвоены похвальные грамоты от общего имени ЦК Трудовой партии Кореи и Кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики и переходящие знамя. Затем были выступления. Участники собрания были проинформированы правилами социалистического соревнования рыбаков 106 года ЧЧ 2017.